Нет, Светик, давай лучше ты ночью будешь спать. Мне тоже надо подремать хотя бы пару часов перед работой. Пригласи меня завтра на обед, и я тебе все расскажу в обмен на миску похлебки. Договорились. Да, чуть не забыла. Боря просил тебе передать, что твоя последняя песня — просто чудо, и ты будешь последний кретин, если отдашь ее кому-нибудь на откуп. Возьми себя в руки, потрать день, сделай партитуру как следует, и станешь миллионером. У этой песни есть все шансы стать хитом по меньшей мере на несколько лет. «Ладно, я подумаю», — пообещал я. Но думал я в самолете совсем о другом. Итак, Виктор Осипенко. Был призван в 1994 году в десантные войска, в боевых действиях не участвовал, службу нес вполне достойно, хотя звезд с неба не хватал. Регулярно слал тетке письма из армии, из этих писем она узнавала о том, как идет служба, чему учат и как кормят в армейской столовой. Когда Витю в 17 лет впервые вызвали в военкомат, его, учитывая приобретенную в ПТУ специальность, приписали к автомобильным войскам и тут же дали направление в автошколу, чтобы учился водить машину и получил права. Витя сначала ходил на занятия добросовестно, но ближе к окончанию курсов закрутил роман с какой-то девушкой и плюнул на навыки вождения. Его вызвали в военкомат и строго спросили: «Будешь учиться? Будешь ходить на занятия?» Витя грубо и честно ответил: «Нет». Девушка в тот момент была для него куда важнее. В военкомате почесали репу и махнули рукой: «Ну, черт с тобой, пойдешь в воздушно-десантные войска». Вите было все равно. В десантнике он не рвался, романтика парашютов и кульбитов была ему чужда, но службы он не боялся, был рослым, проворным и сильным. Его направили в разведроту. Лейтпалне он как-то написал, что любимая поговорка их сержанта: «У нас не обсуждают, у нас выполняют». Тетка в ответном письме попыталась что-то объяснить племяннику насчет условности и относительности этого постулата, но по следующим Витиным письмам поняла, что такая постановка вопроса его более чем устраивает. Он не любил вникать, рассуждать и оценивать. Он стремился получать четкие указания и умел их добросовестно выполнять. Он был не лишен чувства юмора, и леди Павловна хохотала до слез, читая снабженное подробным чертежом описание ротной мани, специального валика, набитого войлоком с опилками и снабженного двумя палками. Этим валиком натирали полы в казармах. Служил Витя Осипенко в показательном полку. К ним ежемесячно приезжали проверяющие, смотрели уровень подготовки солдат, которые демонстрировали высокому начальству групповые прыжки на ходу из автомобиля с переворотом через голову и подготовку к огневому контакту, снятие часового, разминирование. В принципе, этому должны были обучать каждого солдата. На самом же деле основное внимание уделялось спортсменам и тем ребятам, у кого была хорошая физподготовка. Нельзя же обучать всех поголовно, такие тренировки занимают много времени и должны проводиться ежедневно. А кто же будет полы мыть? А плац кто подметет? Спорт в полку, как выяснилось, не основное. Основное — уборка и всяческая писанина. Одним словом, много рутины и мало романтики. Из писем племянника Руденская видела, что это его нисколько не огорчает. За романтикой он не гнался, быть первым и лучшим не стремился и вполне удовлетворялся той жизнью, которой жили не спортсмены. Несмотря на отличные природные данные, физподготовка у него хромала, потому что какая такая особенная физподготовка может быть у детдомовского мальчишки? В спортивной секции его мама за ручку не водила, и папа над душой с секундомером не стоял. Какие железки находил вокруг себя, те и кидал, да и то не систематически. Через 7 месяцев сержант спросил: «Кто хочет учиться на повара?» Витя первым вскинул руку. «Я». Его отправили на 5 месяцев в учебку, после чего он сдал экзамен на 4-й разряд и вернулся в свой полк поваром. Вставать ему приходилось очень рано, ведь в 4 часа утра повар уже должен быть на кухне, Зато было много свободного времени, служба сутки через трое, и появилась возможность заниматься спортом по своему графику, чем Витя и воспользовался, развивая по совету инструктора природные данные. В спортзал ходил в основном ночью, потому что днем там шли занятия с солдатами, а ночью — полное раздолье. На соревнования за честь полка его не посылали, а вот в учениях один раз в полгода участвовать приходилось, и вот тут физическая подготовка очень даже требовалась. Витя Осипенко на учениях нужно было сначала прыгать с парашютом как десантнику, а уж потом в качестве повара разворачивать полевую кухню. Во время последнего перед демобилизацией прыжка он налетел на скалу, разбил колено, но, несмотря на боль, вовремя занял позицию, развернул кухню и подготовил питание. Учения длятся 5-7 дней. Первые 3 дня Витя бегал с разбитым коленом, закусывая губу от боли, но никому не говорил, на 4-й день потерял сознание, его забрали в больницу, где он и пролежал почти месяц. Ближе к дембелю стали делать наколки. Что это за десантник без наколок? Витя послал своей девушке в Сызрань рисунки, попросил ответить, какой ей нравится больше, какая картинка на его мощном плече будет ее радовать. Девушка ответила сухо и нейтрально, мол, ей вообще наколки не нравятся, от них за версту уголовщиной несет, но если ему хочется, пусть делает, ей все равно. Витя наколку делать не стал. Не было у него глупого честолюбия, не собирался он в дальнейшем никому демонстрировать свою причастность к элитным войскам. Может, девушку эту сильно любил? После демобилизации Виктор в Сызрани уже не жил. Приехал к Руденской в Новокуйбышевск, дня 3 отъелся теткиными пирожками и кулебяками, потом съездил в Сызрань, а побыл там немного и уехал ближе к Уралу, в Оренбургскую область, устроился водителем в какой-то частной лавочке, права он еще в армии получил. Чем лавочка занималась, Лидия Павловна толком не знала, а Витя не особенно о своей работе распространялся, но зарплату получал приличную, во всяком случае, в автопарке до ухода в армию ему платили куда меньше. Женился на хорошей девушке, нет, не на той, которая у него была до армии, на другой. У нее были славные родители, приняли Витю как родного, жили все вместе в отдельном домике в частном жилом секторе. Домик-то, конечно, доброго слова не стоил, но у Вити руки золотые, он его весь постепенно перестроил, переделал, утеплил, не домик стал, а картиночка. Тетке после армии он писал гораздо реже, поздравления к праздникам, правда, никогда не забывал прислать, а вот чтобы подробное письмо написать, нет, это уж раз в год, не чаще. Оно и понятно. У Виктора самостоятельная жизнь началась, взрослая, семейная, ребенок родился, с домом хлопоты, жена молодая, да и работу надо выполнять. Так что Лидия Павловна не обижалась, все понимала. Радовалась, что у племянника-сироты все устроилось, что он теперь не один на белом свете, что здоров и благополучен. И пусть Витя писал ей подробные письма только один раз в год, зато каждый год во время отпуска обязательно приезжал в Новокуйбышевск на 1-2 дня, сидел безвылазно у тетки в квартире и все-все-все ей рассказывал, показывал фотографии жены и ребенка, дома, пытался оставлять Руденской деньги, но она не брала, отказывалась категорически, уверяла, что у нее все есть, и ей ничего не нужно, клятвенно обещала немедленно дать знать, если ей что-то понадобится. Виктор бегал в аптеку и закупал лекарств побольше, чтобы хватило надолго, вызывал сантехников и электриков, чтобы вот прямо сейчас при нем починили и привели в порядок все, что нуждается в починке. Ругался с Дезом из-за протекающего потолка, привез Лидии Павловне хороший телевизор с видеоприставкой и огромную коробку кассет с ее любимыми фильмами. Одним словом, что мог, то делал. Вернее, мог-то он многое, но ведь Лидия Павловна не все примет, она такая. А потом ей сообщили о том, что дом ночью взорвался, и все погибли. Все до единого. И Витя, и его жена, и сынок маленький, и родители жены. Руденская на похороны приехать не сумела. Она уже тогда ходила с трудом. И для такого вояжа ей нужен был попутчик, который отвез бы ее туда и обратно на машине. На Витину могилу она попала только к сороковинам. Поплакала, положила цветочки и уехала. Все. Вот таким простым и незлобивым парнем был Виктор Осипенко. Руденская уверяет, что он не любил драться и был совершенно не агрессивен. Мог он уничтожить всю свою семью, чтобы самому остаться в живых. Что-то сомнительно.